Часть вторая. Стремление, встречающееся в современном христианском обществе, видеть чудеса и даже творить чудеса, не должно быть оставленным без внимания. Это стремление нуждается в тщательном рассмотрении. Стремление к совершению чудес очень порицается святыми отцами. Таким стремлением обнаруживается живущее в душе и овладевшее душою самообольщение, основанное на самомнении и тщеславии. Великий наставник иноков, святой Исаак Сирский, так рассуждает об этом предмете. «Господь во всякое время близкий заступник к святым своим, но без нужды не являет силы своей каким-либо явным делом и знамением чувственным, чтоб заступление его не сделалось как бы обычным для нас, чтобы мы не утратили должного благоговения к нему, и оно не послужило для нас причиной вреда. Так поступает он, промышляя о святых. Он попускает им во всяком обстоятельстве явить подвиг, соответствующий силе их, и потрудиться в молитве. Вместе с тем показывает им, что ниже на час прекращается его тайное попечение о них. Если же обстоятельство затруднительностью своею превышает меру разума их, если они изнемогут и не будут в состоянии действовать по естественному недостаточеству своему, то сам совершает нужное к вспоможению их, по величеству державы своей, как должно и как он ведает. Он укрепляет их по возможности тайно, влагая в них силу к преодолению скорби их. Он разрешает запутанную скорбь разумом, который дарует из себя, и уразумением промысла своего возбуждает их к словословию, полезному во всех отношениях. Когда же обстоятельства требуют явного вспоможения, тогда по нужде делает он и это. Средства его и образы вспоможения самые мудрые. Они помогают при скудости, в случае нужды, они действуют бессмысленно. Дерзающий и молящий Бога о совершении чего-либо необычайного, не будучи вынужден к тому необходимостью, желающий, чтоб чудеса и знамения совершались руками его, искушается во уме своем от насмехающегося над ним дьявола, оказывается тщеславным и недугующим совестью своею, подобает в скорби просить помощи Божией. Без нужды искушать Бога бедственно. Поистине неправеден тот, кто желает этого. Мы находим примеры в житии святых, что Господь, выражая свое неблаговоление, исполнил подобные желания их. Хотящий и желающий этого самопроизвольно, не быв вынужден к тому, не спадает падением из состояния самоохранения и уклоняется в поползновение от разума истины. Если просящий этого будет услышан, то лукавый обретает в нем место, как входящим пред Богом без благоговения, с дерзостью, и ввергает его в большие поползновения. Истинные праведники не только не желают быть чудотворцами, но и когда дастся им дар чудотворения, отказываются от него. Они не только не хотят этого пред очами человеков, но и в себе, в тайне сердец своих. Некоторые из святых отцов по причине чистоты своей получил от благодати Божией дар провидеть приходивших к нему. Но он просил у Бога, умолив и друзей своих молиться о том же, чтобы этот дар был взят у него. Если некоторые из святых приняли дарование, то приняли по требованию нужды или по причине простоты своей. Другие приняли по указанию Божественного Духа, действовавшего в них, а отнюдь не случайно, без причины. Истинные праведники постоянно помышляют, что они недостойны Бога. Тем, что они признают себя окаянными, не заслуживающими попечения Божия, свидетельствуется их истина. Слово 36 по переводу старца Паисия. Из этого святого размышления вытекает заключение, что желающие совершать знамения желают этого по плотскому разгорячению, по увлечению непонимаемыми ими страстями, хотя, может быть, и представляется им, что они руководствуются ревностью к делу Божию. В таком же состоянии самообольщения и разгорячения находятся и те, которые хотят видеть знамение. Искушать Бога, нарушать благоговение к Нему воспрещается во всяком случае. Дозволяется просить помощи Божией в крайней нужде, когда не имеется собственных средств, чтобы выйти из нее. Но избрание средств к вспоможению должно предоставить Богу, предавая себя Его воле и милости. Господь всегда ниспосылает средство вспоможения душеполезное. Оно доставляет нам и помощь, в которой нуждаемся, и в самой этой помощи преподает святое вкушение смирения. Помощь не бывает соединена с наружным блеском, как желалось бы того плотскому мудрованию, чтоб душа не повредилась от удовлетворения тщеславию ее. И в деле Божием, в самом служении Церкви, должно непрестанно призывать благословение Божие и помощь Божию. Должно веровать, что единственно способы божественные, духовные, могут быть полезны для веры и благочестия, а отнюдь не способы, предлагаемые плотским мудрованием. Трудно человеком переносить славу без вреда для души своей. Святой Исаак Сирский, слово первое. Трудно это не только страстным или борющимся со страстями, но и победившим страсти и святым. Хотя дарована им победа над грехом, но не отнята у них изменяемость, не отнята возможность возвратиться ко греху и под иго страстей, что и случилось с некоторыми при недостатке бодрствования над собою, при допущении доверенности к себе, к своему духовному состоянию. Наклонность гордости, как замечает преподобный Макарий Великий, пребывает в самых очищенных душах. Беседа 7, глава 4. Эта-то наклонность служит началом совращения и увлечения. По причине ее дар исцелений и прочие видимые дары очень опасны для тех, которым они даны, как высоко ценимые плотскими и чувственными людьми, прославляемые ими. Невидимые благодатные дары несравненно высшие видимых, как, например, дар руководить души ко спасению и врачевать их от страстей, не понимаются и не примечаются миром. Он не только не прославляет служителей Божиих, имеющих эти дары, но и гонит их, как действующих против начал мира, как наветующих владычество миродержца. Святой Тихон Воронежский, том 15, письмо 103, пункт 4. Милосердный Бог дает человекам то, что им существенно нужно и полезно, хотя они не понимают и не ценят этого. Не дает того, что во всяком случае мало полезно, а часто может быть весьма вредным, хотя плотское мудрование и неведение ненасытно жаждут и ищут его. «Многие, — говорит святой Исаак Сирский, — совершили знамения, воскресили мертвых, потрудились в обращении заблудших, сотворили великие чудеса, привели других к познанию Бога, а после сего сами они, оживотворившие других, впали в скверные и мерзостные страсти, умертвили самих себя». Слово 56. Преподобный Макарий Великий повествует, что некоторый подвижник, живший вместе с ним, получил дар исцелений в таком обилии, что исцелял больных одним возложением рук, но, будучи прославлен человеками, возгордился и не спал в самую глубину греховную. Беседа 27, глава 16. В житии преподобного Антония Великого упоминается некоторый юный инок, повелевавший диким анаграм в пустыне. Когда Великий услышал об этом чуде, то выразил недоверенность к душевному устроению чудотворца. Не замедлило прийти известие о горестном падении инока. Алфавитный Потерик. В IV веке жил в Египте святой старец, имевший особенный дар чудотворения и по причине его громкую славу между человеками. Вскоре он заметил, что гордость стала овладевать им, и что он не в состоянии победить ее собственными усилиями. Старец прибег к Богу с теплейшими молитвами, чтоб попущено ему было для смирения беснование. Бог исполнил смиренно мудрое прошение раба своего и попустил сатане войти в него. Старец подвергался всем припадкам беснующегося в течение 5 месяцев. Принуждены были надеть на него цепи. Народ, стекавшийся к нему во множестве, прославлявший его великим святым, оставил его, разгласив, что он лишился рассудка, а старец, избавившись от славы человеческой и от зарождавшейся в нем гордости по поводу этой славы, возблагодарил Бога, спасшего его от погибели. Спасение совершилось посредством незначительного томления и бесчестия пред плотскими людьми, которые не понимали, что по причине знамений дьявол устраивал старцу бедствие, а посредством открытого беснования старец возвращен на безопасный путь дивным милосердием Божиим. После этого делается ясным, почему великие отцы Сесой, Пимен и другие, имея обильнейший дар исцелений, старались скрывать его. Они не доверяли себе, они знали способность человека удобно изменяться и ограждали себя смирением от душевного бедствия. Алфавитный Потерик. Святым апостолам, которым дан был дар чудотворений для содействия проповеди, вместе попущены были промыслом Божиим тяжкие скорби и гонения, именно с той целью, чтобы оградить их от превозношения, говорит святой Исаак Сирский. «Дарование без искушений – погибель для приемлющих его. Если твое делание благоугодно Богу, и Он даст тебе дарование, то умоли Его дать тебе и разум, каким образом смириться тебе при даровании, или чтоб был приставлен страж к дарованию». Стражем дара у святых апостолов были попущены им напасти. «Или чтоб взято было у тебя дарование, могущее быть причиной твоей погибели, потому что не все могут сохранить богатство безвредно для себя». Слово 34. Воззрение духовного разума на телесные недуги и на чудесное исцеление их совершенно иное, нежели воззрение плотского мудрования. Плотское мудрование признает недуги бедствием, а исцеление от них, особенно чудесное, величайшим благополучием, мало заботясь о том, сопряжено ли исцеление с пользою для души или со вредом для нее. Духовный разум видит и в недугах, посылаемых промыслом Божиим, и в исцелениях, даруемых божественную благодатью, милость Божию к человеку. Озаряемый светом Слова Божие, духовный разум научает богоугодному и душеспасительному поведению в обоих случаях. Он научает, что позволительно искать и просить у Бога исцеления недугу при твердом намерении употребить возвращенное здравие и силы в служение Богу, отнюдь не в служение суетности и греху. В противном случае чудесное исцеление послужит только к большему осуждению, привлечет большее наказание во времени и в вечности. Это засвидетельствовал Господь. Исцелив расслабленного, Он сказал ему: «Се здрав еси, к тому не согрешай, да не горше ти, что будет. Ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 14. Немощен человек, удобо преклонен ко греху. Если некоторые святые, имевшие благодатный дар исцелений, обиловавшие духовным рассуждением, подверглись искушению от греха и пали, то плотские люди, не имеющие определенного понятия о духовных предметах, тем удобнее могут злоупотребить даром Божиим. И многие злоупотребили им. Получив чудесным образом исцеление от недуга, они не обратили внимания на благодеяние Божие и на обязанность свою быть благодарным за благодеяние. Начали проводить греховную жизнь. Дар Божий обратили во вред себе, отчуждились от Бога, утратили спасение. По этой причине чудесные исцеления телесных недугов бывают редко, хотя плотское мудрование очень уважает их и очень желало бы их. «Просите и не приемлете», — говорит апостол. «За не зле просите, да в сластях ваших иждивете. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Послание Иакова, глава 4, стих 3. Духовный разум научает, что недуги и другие скорби которые Бог посылает человеком, посылаются по особенному Божию милосердию. Как горькие целительные врачевания больным, они содействуют нашему спасению, нашему вечному благополучию гораздо вернее, нежели чудесные исцеления. Часто, весьма часто, недуг бывает большим благодеянием, нежели исцеление, если бы оно последовало. Недуг бывает благодеянием столь существенным, что отъятие его исцелением было бы отъятием величайшего блага, несравнимого с тем временным благом, которое доставляется исцелением телесного недуга. Нищий больной Лазарь, упоминаемый в Евангелии, не был исцелен от тяжкой болезни своей, не был избавлен от нищеты. Скончался в том положении, в котором томился долгое время, но за терпение свое вознесен ангелами на лоно Авраама. Евангелие от Луки, глава 16, стих 22. Священное Писание на всем пространстве своем свидетельствует, что Бог посылает различные скорби, а между ними и телесные недуги, тем человеком, которых Он возлюбил. Послание к евреям, глава 12, стихи 6 и прочее. Священное Писание утверждает, что все без исключения святые Божии совершили земное странствование по пути узкому и тернистому, исполненному разнообразных скорбей и лишений. Послание к евреям, глава 12, стих 3. Основываясь на таком понятии о скорбях, истинные служители Бога вели себя по отношению к постигавшим их скорбям с величайшим благоразумием и самоотвержением. Приходившую им скорбь, какая бы она ни была, они встречали как свою принадлежность, веруя от всей души, что скорбь не пришла бы, если б не была попущена правосудным и всеблагим Богом, соответственно потребности человека. Преподобный Марк Подвижник, 226 глав, о мнящих отдел оправдитеся, глава 6. Первым делом их, при пришествии скорби, было сознание, что они достойны ее. Они искали и всегда находили в себе причину скорби. Потом, если усматривали, что скорбь препятствует им к Богу угождению, то обращались с молитвою к Богу о избавлении от скорби, предоставляя исполнение и неисполнение прошения воле Божией, отнюдь не признавая правильным своего понятия о скорби. Оно и не может быть вполне правильным. Суждение ограниченного, хотя и святого человека, не обнимает и не усматривает всех причин скорби, как обнимает и усматривает их всевидящее око Бога, попускающего скорби рабам и возлюбленным своим. Святой апостол Павел трижды обращался с молитвою к Богу о том, чтобы ангел-сатанин, препятствовавший апостолу в проповеди христианства, был устранен. Павел не был услышан. Суд Божий об этом предмете был иной, нежели боговдохновенного апостола. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стихи с 7 по 10. «Предание себя воле Божией – искреннее, благоговейное желание, чтобы она совершалась над нами. Есть необходимое естественное последствие истинного духовного рассуждения. Святые иноки, когда подвергались болезням, то принимали их как величайшее благодеяние Божие, старались пребывать в словословии и благодарении Бога, не искали исцеления, хотя чудесные исцеления и совершаются наиболее между святыми иноками. Они желали терпеливо и смиренно переносить попущение Божие, веруя и исповедуя, что оно душеполезнее всякого произвольного подвига. Преподобный Пимен Великий говорил: «Три иноческие делания равны по достоинству своему, когда кто безмолвствует правильно, когда кто болен и благодарит Бога, когда кто проходит послушание с чистой мыслью». Алфавитный Патерик. В египетском ските, где пребывали величайшие святые иноки, жил преподобный Вениамин. За добродетельную жизнь его Бог даровал ему обильный дар исцеления недугов. Имея этот дар, он сам подвергся тяжкой и продолжительной водяной болезни. он отек необыкновенно. Принуждены были вынести его из собственной келии в другую, более поместительную. Для этого должно было в его келии вынуть двери из косяками. В новом помещении устроили для него особенное сиденье, потому что он не мог лежать на постели. Находясь в таком положении, преподобный продолжал исцелять других, а тех, которые, видя его страдания, соболезновали ему, увещевал, чтобы они молились о душе его, не заботясь о теле. «Когда мое тело здраво, — говорил он, — тогда мне нет особенной пользы от него. Ныне же, подвергшись болезни, оно не приносит мне никакого вреда». Алфавитный Потерик. Авва Петр сказывал, что он, посетив однажды преподобного Исаию Отшельника и нашедший его страждущим от сильной болезни, выразил сожаление. На это преподобный сказал: «Столько удрученный болезнью, я едва могу содержать в памяти грозное время смерти и суда Божия. Если б тело мое было здраво, то воспоминание об этом времени было бы совершенно чуждым для меня. Когда тело бывает здраво, тогда оно наклоннее к возбуждению враждебных действий против Бога. Скорби служат нам пособием к сохранению заповедей Божиих». Преподобный Исаия Отшельник, слово 27. Святые отцы, при постигавших их болезнях и других скорбях, во-первых, сами старались явить зависевшее от них терпение. Они прибегали к самоукорению и самоосуждению, насилуя ими сердце и принуждая его к терпению. Преподобный Авва Дорофей, поучение 7. Они воспоминали смерть, суд Божий, вечные муки, при воспоминании которых слабеет значение и ощущение земных скорбей. Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 28 по 31. Они возносили мысль к промыслу Божию, напоминали себе обетование Сына Божия неотступно пребывать с последователями своими и хранить их. Этим призывали сердце к благодушию и мужеству. Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20. Они принуждали себя славословить и благодарить Бога за скорбь. Принуждали себя к сознанию своей греховности, требующей наказания и вразумления, по причине правосудия Божия, по причине самой благости Божией. К посильному собственному труду стяжать терпение они учащали прилежные молитвы к Богу о даровании духовного дара, благодатного терпения, неразлучного с другим духовным даром, благодатным смирением, служащего вместе с ним верным залогом спасения и вечного блаженства. Великие знаменоносные отцы не преподавали исцеления, столь для них удобного ученикам своим, подвергавшимся болезни по попущению или промыслу Божию, чтобы не лишить их духовного преуспеяния, которое непременно должно доставиться болезнью, переносимую по нравственному преданию церкви. Игумен Гасского общежития, преподобный Сирит, ученик великого Варсонофия, безмолвствовавшего в том же общежитии, был долго болен. Некоторые из старших братьев просили великого об исцелении игумена. Святой Варсонофий отвечал: «О здравии сына моего могли бы помолиться Богу некоторые из находящихся здесь святых, о чем я известил его, чтобы он не был болен ни одного дня, но тогда он не получил бы плодов терпения. Болезнь эта весьма полезна ему для терпения и благодарения». Ответ 139. Объясняя необходимость скорбей для подвижника Христова, святой Исаак Сирский говорит: «Искушение полезно каждому человеку. Если оно полезно Павлу, то всяко уста да заградятся, и повинен будет весь мир Богови. Заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом». Послание к римлянам, глава 3, стих 19. Подвижники подвергаются искушению с тем, чтобы они приумножили богатство свое. Слабые – с тем, чтобы охранили себя от вредного для них. Спящие – с тем, чтобы пробудились. Отстоящие далеко – чтобы приблизились к Богу, свои, чтобы еще больше усвоились. Необученный сын не вступает в распоряжение богатством отца, потому что он не сумеет полезно распорядиться богатством. По этой причине Бог сперва искушает и томит, а потом дает дарование. Слава Владыке, который горькими врачевствами доставляет нам наслаждение здравием. Нет человека, который бы не скорбел во время обучения. Нет человека, которому не казалось бы горьким то время, в которое он напоивается напитком искушений. Но без них невозможно стяжать душевной крепости. И то, что претерпевать, не наше. Как может сосуд из брения вынести тонкость воды, если предварительно он не будет укреплен божественным огнем? Если в благоговении, в непрестанном желании терпения будем просить его со смирением у Бога, то получим все о Христе Иисусе, Господе нашем. Слово 37. Часть 3. Пред вторым пришествием Христовым будут знамения в солнце и луне и звездах. Море вошумит и возметется. Евангелие от Луки, глава 21, стих 25. Как отличить эти знамения от знамения Антихриста? Потому что и он даст знамение в солнце, луне, звездах, воздухе. Благовестник на Евангелие от Марка, главу 8, стихи 11 и 12. Первые знамения будут истинные, чем вполне отличаться от знамения Антихриста, которые составятся из явлений, обманывающих чувства. Совершителями знамения Антихриста будут Антихрист и его апостолы. Знамения в солнце, луне и звездах, знамения вестники пришествия Христова, явятся сами собою, без всякого посредства. Светила небесные выполнят назначение свое, с которым они по повелению Творца заблистали на небе. Бытие, глава 1, стих 14. Уже они выполнили это назначение при Рождестве Христовом чудную звездою. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 2. Выполнили они его при распятии Бога человека, когда солнце закрылось темным покровом мрака в самый полдень. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 45. Святой Евангелист Матфей говорит, что поминование скорби, произведенной владычеством Антихриста, немедленно наступит пришествие Христово, и начнется оно с того, что солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с небесе. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 29. «Светила эти останутся на своих местах», замечает блаженный Феофилакт Болгарский. «Но они померкнут и представятся для взора человеческого исчезнувшими с тверди небесной, по причине обилия небесного света, которым озарится мир, приуготовляемый для принятия Господа во славе Его». Учение о чудесах и знамениях, предложенное нами, мы дерзаем назвать учением Святой Православной Церкви, учением святых отцов ее. Существенная потребность в точном, по возможности в подробном изложении этого учения, очевидна. Истинные знамения были с поспешниками истинного богопознания и подаваемого им спасения. Знамения ложные были с поспешниками заблуждения и истекающие из него погибели. В особенности действия знамений, которые совершит Антихрист, будет обширно и могущественно, увлечет несчастное человечество к признанию Богом посланника сатаны. Назидательно, утешительно, душеспасительно, благочестивое созерцание чудес, совершенных Господом нашим, Иисусом Христом. Какая в них святая простота! Как посредством их делалось удобным познание Бога для всех человеков. Какая в них благость, какое смирение, какая неопровержимая сила убеждения. Созерцание чудес Христовых возводит нас к Слову, которое Бог. Бог для восстановления общения с отпадшим от Него человечеством благоволил, чтоб слово его облеклось в человечество, явилось, обращалось между человеками, вступило в ближайшие отношения с ними и, усвоив их себе, вознесло на небо. Облегшись в человечество, слово пребывает Словом Божиим и действует как слово, соответственно своему божественному достоинству. Оно восседает одесную Отца, принятым человечеством, и пребывает повсюду, как Бог. Оно начертано на бумаге, оно облекается в звуки, но, будучи дух и жизнь, оно входит в умы и сердца, воссозидает соединяющихся с ним в духе, привлекая к духовной жизни и тело. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 63. От созерцания чудес Христовых мы восходим к познанию того великого значения, которое заключается в Слове Божием, едином на потребу для спасения нашего, в Слове, служащем спасению и совершающем спасение со всей удовлетворительностью. Евангелие от Луки, глава 10, стих 42. Познание Слова Божия из Священного Писания, произнесенного Святым Духом и объясненного Святым Духом, соединенное с познанием, почерпнутым из деятельности, направленной по Слову Божию, осененное, наконец, познанием, преподаваемым божественную благодатью, доставляет христианину чистоту ума и сердца. В этой чистоте воссиевает духовный разум, как солнце на ясном небе, свободном от облаков. При наступлении дня после темноты ночной образ чувственных предметов изменяется. Одни из них, доселе остававшиеся невидимыми, делаются видны. Другие, бывшие видны неотчетливо и в смешении с другими предметами, отделяются от них и обозначаются определенно. Происходит это не потому, что предметы изменялись, но потому, что отношение к ним зрения человеческого изменяется при заменении ночной тьмы дневным светом. Точно то же совершается с отношением ума человеческого к предметам нравственным и духовным, когда озарится ум духовным знанием, исходящим из Святого Духа. Только при свете духовного разума душа может узреть святой путь к Богу. Только при свете духовного разума может непогрешительно совершиться невидимое шествие ума и сердца к Богу. Только при свете духовного разума мы можем избежать заблуждения, дебри и пропастей погибельных. Там, где не присутствует этот свет, нет видения истины. Там, где не присутствует этот свет, нет богоугодной добродетели, спасительной для человека, вводящей его в обители рая. Святой Исаак Сирский, слова с 25 по 28. Светом духовного разума должно быть озарено воззрение душевного ока на знамения и чудеса, чтобы избежать тех бедствий, в которые может вовлечь воззрение на них плотского мудрования. Мы видели характер чудес Бога-человека. Мы видели, в чем заключалась цель их. Знамения, совершив свое служение, оставили поприще служения, предоставив действовать существенному делателю, Слову, которое пребывает и пребудет делателем до кончины мира, как оно само возвестило о себе. «Се, аз с вами есмь до скончания века». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20. После того, как прекратилось повсеместное совершение знамений, которым сопровождалось сей этого христианства проповедью апостолов и мужей равноапостольных, знамения совершались по местам избранными сосудами Святого Духа. С течением времени, с постепенным ослаблением христианства и повреждением нравственности, знаменоносные мужи умолялись. Лествица, слово 26, глава 52. Наконец, они иссякли окончательно. Между тем человеки, потеряв благоговение и уважение ко всему священному, потеряв смирение, признающее себя недостойным не только совершать знамения, но и видеть их, жаждут чудес более, нежели когда-либо, человеке в упоении самомнением, самонадеянностью, невежеством стремятся безразборчиво, опрометчиво, смело ко всему чудесному, не отказываются сами быть участниками в совершении чудес, решаются на это, нисколько не задумываясь. Такое направление опасно более, нежели когда-либо. Мы приближаемся постепенно к тому времени, в которое должно открыться обширное позорище многочисленных и поразительных ложных чудес, увлечь в погибель тех несчастных питомцев плотского мудрования, которые будут обольщены и обмануты этими чудесами. Оживление души Словом Божиим производит живую веру во Христа. Живая вера как бы видит Христа. Послание к евреям, глава 11, стих 27. Для взоров ее христианство, пребывая тайною, делается открытым. Пребывая непостижимым, оно ясно, понятно. Не закрыто уже тою густою непроницаемую завесою, которую оно закрыто от веры мертвой. Живая вера – духовный разум. Святой Исаак Сирский, слово 28. Не нуждается она уже в знамениях, будучи всесовершенно удовлетворена знамениями Христовыми и величайшим из его знамений, венцом знамений, его словом. Желание видеть знамения служит признаком неверия, и знамения даны были неверию, чтобы обратить его к вере. Прилепимся к Слову Божию всею душою, соединимся с ним в один дух, и знамения Антихриста не привлекут к себе даже внимания нашего. С пренебрежением и омерзением к ним мы отвратим от них наши взоры, как от позорища бесовского, как от деяния исступленных врагов Божиих, как от наругания Богу, как от яда и заразы смертоносных. Будем помнить следующее особенной важности замечание, извлеченное из опытов подвижнической деятельности. Все бесовские явления имеют то свойство, что даже ничтожное внимание к ним опасно. От одного такого внимания, допущенного без всякого сочувствия к явлению, можно запечатлеться самым вредным впечатлением, подвергнуться тяжкому искушению. Смиренно мудрее неразлучно с духовным разумом, говорит святой Исаак Сирский. Только тот, кто имеет смирение, может быть признан разумным. Не имеющий смирения никогда не стяжет разума. Слово 89. Живая вера открывает взором души Бога. Слово Божие соединяет душу с Богом. Узревший таким образом Бога, ощутивший таким образом Бога, усматривает свое ничтожество, исполняется неизреченного благоговения к Богу, ко всем делам Его, ко всем велениям Его, ко всему учению Его, стяжевает смиренно-мудрее. Смиренно-мудрый не осмелится даже полюбопытствовать о том, что совершается вне воли Божией, что благовременно осуждено Словом Божиим. Знамения Антихриста прибудут чуждыми смиренно-мудрому, как не имеющему к ним никакого отношения. Видение своего ничтожества и своей немощи, видение Бога, Его величества, всемогущества и бесконечной благости возбуждает душу устремляться молитвою к Богу. Вся надежда такой души сосредоточена в Боге, и потому нет для нее причин к развлечению при молитве. Она молится, совокупляя воедино свои силы и устремляясь к Богу всем существом своим. Она по возможности часто прибегает к молитве. Она молится непрестанно. При наступлении великих скорбей во времена Антихриста возопьют усиленную молитву к Богу все истинно верующие в Бога. Преподобный Ефрем Сирский, слово 106. Они возопьют о помощи, о заступлении, о ниспослании божественной благодати в подкреплении им и руководство. Собственные силы человеков, хотя и верных Богу, недостаточны, чтобы противостать соединенным силам отверженных ангелов и человеков, которые будут действовать с остервенением и отчаянием, предчувствуя свою скорую погибель. Откровение, глава 12, стих 12. Божественная благодать, осенив избранников Божиих, соделает для них недействительными обольщения обольстителя, негрозными угрозы его, презренными чудеса его. Она дарует им мужественно исповедать совершившего спасение человеков Спасителя и обличить лже-мессию, пришедшего для погубления человеков. Она возведет их на эшафоты, как на царские престолы, как на брачный пир. Ощущение любви к Богу сладостнее ощущения жизни. Слово 38. Как предсмертные и сопровождающие смерть мучения составляют собою начало вечных мук для грешника, так муки за Христа и насильственная смерть за Него составляют собою начало вечных радостей райских. Мысль эта принадлежит святому мученику Иакову Персянину, Четиеменеи, ноября в 26-й день. Это видим ясно из действия божественной благодати в отношении к мученикам первых веков христианства. Первоначально предоставлялось им явить свое произволение. По принятии ими первых мук нисходила к ним помощь свыше, соделывала для них и муки, и смерть за Христа вожделенными. Господь, предвозвещая скорби, долженствующие предшествовать второму пришествию, заповедал ученикам своим бодрствование и молитву. «Блюдите, бдите и молитесь», — сказал он им. «Не весте бо, когда время будет. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Евангелие от Марка, глава 13, стих 33. Молитва всегда нужна и полезна для человека. Она содержит его в общении с Богом и под покровом Бога. Она охраняет его от самонадеянности, от обольщения тщеславием и гордостью, как собственными своими, прозябающими из падшего естества, так и приносимыми в помыслах и мечтах из области падших духов. Во времена скорбей и опасностей, видимых и невидимых, особенно нужна молитва. Она, будучи выражением отвержения самонадеянности, выражением надежды на Бога, привлекает к нам помощь Божию. Всемогущий Бог соделывается деятелем молящегося в затруднительных обстоятельствах его и изводит из них раба своего дивным промыслом своим. Богопознание, живая вера, благодатное смиренно-мудрие, чистая молитва, принадлежности духовного разума. Они – составные части его. Так напротив того, неведение Бога, неверие, слепота духа, гордость, самонадеянность и самомнение – принадлежности плотского мудрования. Оно, не зная Бога, не приемля и не понимая средств, предлагаемых Богом к получению богопознания, составляет само для себя ошибочный, душепагубный способ к приобретению богопознания, сообразно своему настроению. Оно просит знамения с небесе. Аминь.